умри. Нарсон, увидев, что его старший брат-ученик продемонстрировал свою силу, тоже выпустил сердитый рев. Две черные водяные змеи внезапно скрестились, слившись друг с другом в хвосте и мгновенно образовав огромный черный круг, который обернулся вокруг черного слона-монстра, что отчаянно пытался бежать. Когда черный круг зациклился вокруг него, он затянулся, хруст. Верхняя половина тела всего слона с черным бивнем мгновенно была измельчена в фарш. Вот так и погибли трое Ван-Сянь-монстра. Нин махнул рукой, собирая трупы орла с золотыми перьями и четвероногого странного зверя. Нарсон взял труп черного клыка. «Она вот-вот рухнет», — сказал Нарсон. К тому времени Нин уже вывел ребенка из пещеры, покрытой паутиной трещин. С грохотом раздался звук обрушения. «Мы сразу же заполучили три трупа монстров. Все, что нам нужно сделать, это подождать 3 месяца, и мы будем гвардейцами дождевого дракона», — взволнованно сказал Нарсон. «Хорошо», — мягко кивнул Нин. Сила, развязанная его смертоносными летающими мечами, заставила его чувствовать себя приподнятым. «Привет, малыш», — Нарсон посмотрел на маленького ребенка. «Почему ты здесь, на этой горе?» Ребенок тупо уставился на него. Только что эти два человека без особых усилий убили тех трех чудовищ, которые казались настолько несравненно страшными и дикими, что его сердце дрожало от страха. Просто немыслимо, что они были убиты. Услышав, как Нарсон спросил его, откуда он, ребенок на мгновение уставился, но затем его слезы начали скатываться вниз. Он указал вдаль, оттуда. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 15. Лазурная небесная змея. Мунарсон повернулся и посмотрел в направлении, на которое указывал ребенок, а Нин взял на руки ребенка. «Пошли, я знаю, где это». Его божественное чувство покрыло всю чудовищную гору, как Нин не мог знать. Вжух, эти двое превратились в полосы света и полетели через гору. Многие монстры в горах спрятались от ужаса. Группа Нина быстро прибыла в глубокое ущелье в горах. Нарсон смотрел вниз, и то, что он увидел, изменило его лицо. Нин тоже молча смотрел вниз. Под ущельем была очень глубокая трещина, примерно 300 метров в длину. В расщелине были люди, их тела были покрыты только листьями деревьев и корой. Все они были либо детьми, либо юношами. Там не было ни одного старика. Они жили там в глубокой расщелине. Над расщелиной была решетка из стали, которая полностью закрывала щели и не давала людям выбраться. Они заперты здесь. Тело Нарсона слегка задрожало. Сжав зубы, он сказал: «Эти монстры действительно заслуживают смерти. Они заслуживают смерти». Вжух. Нарсон спрыгнул вниз. В глубине расщелины стояли стражники. Они не знали, что их король уже погиб. Кто идет? Это гора слонового короля. Злой, рогатый монстр с трезубцем в его руках рявкнул сердито, в то время как группа меньших монстров вышла из-за его спины. Нарсон испустил разъяренный вопль. Область вокруг него мгновенно погрузилась в ночную тьму. Ночное небо было наполнено ослепительными звездами, и среди них висели солнце и луна. Из-за ослепительного солнца огромная рука внезапно растянулась, схватив испуганных монстров, которые пытались бежать. Захваченные этой гигантской золотой рукой, все монстры почувствовали, как их сердце задрожало. «Почему они здесь?» — прогремел Нарсон. А Нин просто тихо стоял в стороне. «Могучий бессмертный, вы имеете в виду этих человеческих рабов?» Рогатый монстр, захваченный рукой золотого света, поспешно пояснил: «Эти человеческие рабы были привезены сюда давным-давно его величеством, который нашел их в другом месте и решил поместить их тут. Большие порождают маленьких, а когда те вырастут, они смогут родить еще больше. Его величество наслаждается употреблением в пищу человеческой плоти, в особенности детской. Что касается некоторых более старых рабов, их мясо не так вкусно». Лицо Нина стало пепельным, когда он услышал это. «Ты заслуживаешь смерти». Нарсон издал громоподобный рык, и его золотая рука сжалась. Мгновенно монстры, воющие в агонии, были раздавлены в мясной фарш. Даже тот рогатый монстр, который снова превратился в свою первоначальную форму, был раздавлен в фарш этой рукой. Дзинь. Рука ударила вниз, разрывая стальные цепи. Они были разбиты на мелкие кусочки, а затем отброшены в сторону. Много людей, которые жили в этой глубокой трещине, дрожали. Все они сблизились друг с другом, в ужасе глядя вверх. Они слишком долго воспитывались как животные. Их рабство было глубоко отпечатано на них. Нин покачал головой и мягко вздохнул, затем опустил голову, чтобы посмотреть на ребенка рядом с ним. «Только самые малые дети смогут оправиться. Давай поможем им», — сказал Нарсон. Конечно, мы поможем им. Для нас это всего лишь немного дополнительных усилий, но им это спасет жизнь, правильно? Кивнул Нарцан и добавил расстроенно. Мы должны оставаться в диких болотах горы Гайл в течение 3 месяцев. Мы не можем заботиться о них все это время. Что нам делать? Если мы столкнемся с какой-либо опасностью, мы не сможем позаботиться о них так же хорошо, как о себе. Давай доставим их прямо к стражам дождевого дракона, сказал Нин. Это единственное безопасное место в диких болотах горы Гайл. Надеюсь, стражи дождевого дракона не выдадут их в течение 3 месяцев. Надеюсь, кивнул Нарцан. Гигантская рука золотого цвета прижалась вниз, и мгновенно глубокий проход появился на краю расщелины, ведущей к внешнему миру. С этого момента вы больше не рабы. Посмотрев на людей, сказал Нарцан. Эти люди всегда жили вместе, и поэтому они смогут научить друг друга человеческому языку. Люди испуганно смотрели на 2 молодых людей, стоящих вдали. Один был в меховой одежде, а другой в белом наряде. Тем не менее, даже после многих лет они никогда не забудут этот момент, изменивший их жизни. Они никогда не забудут этих 2 молодых людей. Нарцан, пусть они садятся на военный корабль, сказал Нин. Нарцан кивнул и махнул рукой. Мгновенно лазурный дракон в небе быстро превратился в военный корабль, который приземлился на землю. Нин выкрикнул: «Все на корабль!» Он использовал телекинез, чтобы незримо влиять на них. Хотя Нин и не научился искусству завораживания души, он все еще мог использовать сокращенный вариант техники и изучал некоторые из самых простых его секретов. Используя свой могущественный дух, чтобы испустить малейший налет на пульсацию души, он смог подтолкнуть онемелых рабов, чтобы отправить их к военному кораблю. «Мамочка!» Ребенок рядом с Нином бежал прямо к матери. Нин поднял голову, глядя в небо. «Есть другие монстры, Ванисин, хорошо, Нарцан, однако, был переполнен желанием убить их». Но Нин покачал головой. «Остынь, мы атаковали монстра-слона и из ниоткуда выскочили 2 Ванисин-монстра. А теперь нападают еще 4 Ванисин-монстра. Если это продолжится, кто знает, сколько Ванисин-монстров прибудет. Я предполагаю, что эти монстры, должно быть, давно сформировали альянсы, и у них могут быть первобытные монстры, поддерживающие их». Нарцан мгновенно опомнился. «Ты прав», он кивнул головой. «У нас уже достаточно трупов монстров Ванисин, не нужно больше убийств». Военный корабль быстро взлетел в небеса и ушел вдаль. Прямо в этот момент красивая женщина с 2 мужчинами и 2-й женщиной находились возле руин пещерного поместья. «Я больше не могу ощущать ауру старшего, 3-го и 5-го брата, хмуро сказала красивая женщина. «Сестра, неужели старший брат и другие уже умерли? Мы пришли довольно быстро. Они сражались очень недолго. Все 3 из них были монстрами Ванисин, другие монстры Ванисин не смогли в это поверить». Красивая женщина покачала головой. «Посмотри на пятна крови. Посмотрите на ауры, оставшиеся позади. Старший брат и 2 других, вероятно, уже мертвы». Внезапно она подняла голову. Свет звезд парил в небесах, быстро влетая в облака. Эта полоса света была военным кораблем с головой дракона. Корабль бессмертного культиватора. Должно быть, там убийцы старшего брата и других. 9-я сестра, давайте атакуем и отомстим за старшего брата и других. Другие монстры немедленно начали кричать. 18 из них присоединились к союзу, но их 9-я сестра, павлин-монстр, была самой влиятельной и могущественной. Красивая женщина некоторое время молчала, потом сказала: «Если они смогли убить старшего брата и 2 других его товарищей за такое короткое время, то при всем желании отомстить, скорее всего, больше половины из нас умрет. Но если мы будем ждать других монстров, наши враги уйдут. Поехали». Услышав слова чудовища павлина, монстры быстро согласились. «Пошли, пошли». Все они покидали гору Слонового Короля так быстро, что видно было только полосы света, излучаемые ими. 3 из 18 монстров Ванисин умерли. Это заставило монстра павлина и других почувствовать, что их силы недостаточны. Они решили, что нужно присоединиться к соседним монстрам Ванисин. Они даже задумались о том, чтобы нанять некоторых одиноких странников Ванисин в глубокой горной пещере в диких болотах Гайл. «Скользи, катайся». Небольшая лазурная змея плавала в пещере в бассейне с водой. Вода в этом бассейне излучала лазурный свет и замерзающую ауру, а из центра бассейна выходил кусок льда. Если бы бессмертный культиватор увидел это, он сразу понял бы, что этот кусок льда – часть древнего льда. Он образовывается только в тех местах, где элементальная энергия чрезвычайно холодна. Как комфортно. Дикие болота горы Гал действительно прекрасны. Это опасное, таинственное место наполнено многими сокровищами, но я могу легко проскользнуть мимо опасности, используя мою пустоту. Маленькая лазурная змея извивалась в восхищении, лихорадочно впитывая энергию из этого ледяного бассейна. По сравнению с тем, что было до этого, моя родина Ласточкина гора, пустырь. Там почти нет сокровищ. Замечательно, замечательно. Маленькая лазурная змея была несравненно рада. Кажется, хозяева были правы, советуя, чтобы я пришла в дикие болота горы Гал. Маленькая лазурная змеиная голова качнулась, чтобы обернуть кусок древнего льда. Импульсы холодной энергии втекали в ее тело. Моя сила растет невероятно быстро. Когда я впервые пришла в горы Гал, я была на пике уровня Цзыфу. Теперь, 3 года спустя, я поднялась на средний уровень Ваньсин. Однако я все еще намного слабее патриарха. Как скоро я тоже стану бессмертным монстром. К тому времени я смогу занять больше земли для себя, а также сделать себя самым сильным бессмертным мастером провинции. Когда маленькая лазурная змея подумала о патриархе, ее глаза наполнились завистью. Затем глаза маленькой лазурной змеи излучили холодный свет. После ухода из горы Гал, мне нужно совершить путешествие обратно к Ласточкиной горе, чтобы позаботиться о некоторых вещах. В частности, о Чжанти Ему, который преследовал и напал на меня тогда, когда я была слаба. Я должна убить его и уничтожить весь клан Железного Древа. Маленькая лазурная змея думала о своем обидчике, о том бесстрашном и чудовищно талантливом юноше, который всегда называл ее маленькой змейкой. Если ты еще жив, то должно быть уже очень силен. Маленькая лазурная змея снова начала бормотать про себя, но определенно не такой сильный, как я. У меня есть техника вакуумной вспышки и чудесное наследие. Прямо в этот момент в 100 километрах от пещеры, 2 бессмертных культиватора приземлились на гору. Вы не ошиблись, не так ли? Один из них, одетый в серый бессмертный культиватор, сказал наигранным голосом. Точно нет, я пытался Цзыфу монстров, они не посмели бы солгать мне во время пыток. Все они говорили, что в последние дни в этом регионе появился одинокий странник, чудовище лазурная небесная змея, которая даже воевала несколько раз против своего короля, сказал одетый в белый бессмертный культиватор. Бессмертный культиватор кивнул. После того, как мы убьем эту лазурную небесную змею, у нас будет достаточно трупов монстров Ваньсин. Предположительно, эта лазурная небесная змея не такая мощная, но мы должны остерегаться ее врожденной способности. Не позволяйте ей использовать технику вакуумной вспышки для побега. Понял. Кивнул бессмертный культиватор. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 16. Лазурная небесная змея и Цзинин в ледяном бассейне внутри пещеры. Маленькая лазурная змея непрерывно поглощала холодную энергию ледяного бассейна, используя ее, чтобы кормить демона льда в своем теле. Внезапно ее глаза замерцали. Она превратилась в туман, а затем в лазурную девушку. Красные губы, зубы из слоновой кости и темные глаза. Они на самом деле осмелятся прийти ко мне, лазурная девица пробормотала. Все, что я хотела сделать, это потратить еще немного времени, чтобы насытить льдом демона в моем теле, но они все еще вызывают проблемы. Тем не менее, я еще не сильна. Мне нельзя сражаться. Лазурная девица снова превратилась в туман, и в воздухе появилась маленькая лазурная змея. С мерцанием она исчезла в воздухе. Одетый в белый культиватор и культиватор в сером одеянии в настоящее время незаметно продвигались через пещеру, ища любые следы пребывания змей. Внезапно они увидели, как вдали мелькнул лазурный свет. Лазурная змея в воздухе взвизгнула от гнева. «Вы, 2 культиватора, осмелились прийти ко мне, я убью вас». Голос эхом звучал и гремел. С грохотом лазурная змея вспыхнула в воздухе, а затем исчезла. Это была лазурная небесная змея. Она нас обнаружила. 2 бессмертных культиватора были потрясены. И тогда, облаченный в белые одежды культиватор мысленно послал. Лазурная небесная змея кажется очень зла. Наверное, она нападет на нас. Давай поступим по-своему. Спокойно создадим пространственно уплотняющее образование в этом районе. Как только она приблизится, мы немедленно активируем его, в результате чего она не сможет пролететь с помощью вакуумной вспышки. Тогда мы атакуем и убьем ее. Хорошо, надо быть осторожным и поставить его незаметно, отозвался культиватор в сером одеянии. 1000 километров. Я сказал этим двум, что они умрут, Так что эти два культиватора определенно планируют сразиться со мной там. Я, лазурная небесная змея, моя жизнь довольно драгоценна. Зачем мне биться против вас двоих? Усмехнулась змея, исчезая. Цзинин и Мунарцан были в настоящее время на своем драконьем боевом корабле, неся много людей к месту в диких болотах Горгал, где находились стражи дождевого дракона, десятки тысяч километров от Мистанина. Здесь был еще один корабль, на котором также находились двое, женщина и мужчина. Мужчина был высоким, сильным и красивым, это был парящее облако восточной реки. Женщина была также прекрасна, как цветок, ее звали Белый снег восточной реки. Старший брат, убить Ваньсин монстров не так уж сложно, когда мы вдвоем. За один день мы уже убили двух из них, радостно сказала Белый снег восточной реки. Убить двух монстров, не так уж и трудно. Нам обоим повезло, на первой горе, которую мы выбрали, было два монстра Ваньсин, и это именно то количество, которое нам было нужно. К тому времени, когда прибыли другие Ваньсин-чудовища, мы использовали малую телепортацию печати Дао, чтобы бежать. Парящее облако восточной реки покачал головой. Более важное требование, которое нам дал страж дождевого дракона, выжить в диких болотах Горгал на протяжении 3 месяцев, 3 полных месяцев. Эти болота полны опасности. Выживать будет намного сложнее, чем убить одного или двух монстров Ваньсин. Белый снег восточной реки сказала. Старший брат, разве ты не говорил, что чем ближе мы будем к стражам дождевого дракона, тем безопаснее это будет. Монстры держатся подальше от этого места, хоть мы и не сможем войти, мы сможем просто найти место рядом с лагерем и остаться на 3 месяца. Правильно, тем не менее, мы должны быть осторожны, сказал парящее облако. Это место не похоже на клан. Я знаю, ответила Белый снег. В этот момент другой корабль прилетел издали. Белый снег и парящее облако обернулись посмотреть. Ха-ха, так это парень даист парящее облако, из клана Восточной реки. Раздался смех с далекого военного корабля, на вершине которого был человек в белых изящных одеждах. Восточная река его сразу же узнал. Это был один из 100 испытуемых, Северная река Чжоу. Собрат даист Северная река, сказал. Мне повезло, что я смог встретить здесь двух братьев и сестер, собрата даиста парящее облако. Хотели бы вы сесть на мой корабль и выпить немного вина? Да, улыбнулась Белый снег, но парящее облако покачал головой. Нет, не стоит. Это заставило Белый снег с любопытством взглянуть на своего старшего брата, но парящее облако просто взглянул на нее. Белый снег ничего не спросила. Северная река Чжоу был довольно прост. Посмеявшись, он сказал, тогда я пойду. Как только он произнес эти слова, 5 полос света внезапно вылетели во все стороны, двигаясь молниеносно. Эти полосы были 5 адептами Ваньсин, все из них были испытуемыми для присоединения к стражам дождевого дракона. Тела 5 адептов Ваньсин излучали размытый серый свет, и тело Северной реки Чжоу, все еще стоящие на этом военном корабле, тоже засияло этим светом. Серые огни были связаны между собой, окружая этот регион. Построение пространственного замка. Лица парящие облака восточной реки и белый снег восточной реки полностью изменились. Ты. Лицо парящего облака было пепельно-белым, когда он смотрел на 6 окружающих бессмертных культиваторов. Ты на самом деле подготовил пространственный замок. Малая телепортация печати Дао была полезна только против учеников Цзыфу и обычных адептов Ваньсин. Большинство могущественных адептов Ваньсин будут носить с собой формообразующие блокировки. Как только они их установят, возможность телепортироваться в пределах региона с заблокированным пространством исчезнет. Парящие облака и белый снег обменялись отчаянием в глазах. Убей их. Глаза Северной реки Чжоу мелькнули холодным взглядом. Парящие облака и белый снег неистовствовали. Малая телепортация печати Дао, я, парящее облако восточной реки, обязательно отомщу. Издалека раздался отчаянный, свирепый, наполненный ненавистью крик. Его тело было покрыто кровью, а он лишился руки, в этом состоянии он использовал телепортацию. Что касается его младшей сестры, она была уже мертва. В конце концов, они не столкнулись с Ваньсин-монстрами, у которых не было никаких наследств или сокровищ. Они столкнулись с человеческими элитами Ваньсин, которые также были из знаменитых племен и кланов. 4 адепта Ваньсин, находящихся на пике силы, и 2 адепта Ваньсин в поздних стадиях. При объединении сил они были способны сокрушить их обоих. парящее облако восточной реки сумел бежать. Северная река Чжоу покачал головой. Ему следует считать себя счастливчиком. Остальные пятеро улетели обратно на военный корабль, а Чжоу взял волшебный складный пояс убитый белый снег и осмотрел его. «Что там?» – спросили остальные. «Неплохо. Тут труп монстра Ванисин». Северная река Чжоу вручил волшебный пояс хранилища кому-то рядом с ним, дав им всем посмотреть. Все шестеро из них объединили усилия, чтобы поддержать друг друга в убийстве других, и принесли клятву небесному Дао. Северная река Чжоу засмеялся. 3 месяца. Нам определенно будет легко найти 6 трупов монстров Ванисин. Правильно. Дуноны, облаченный в золотые одежды, улыбнулся и кивнул. Эти бессмертные культиваторы, которые убивали Ванисин монстров, скорее всего все вернутся, чтобы приблизиться к стражам дождевого дракона. Пока мы патрулируем эту область, мы определенно столкнемся с многими из них. Любого, с кем столкнемся, мы убьем. Тогда мы продолжим делать это. Все они были полны рвения. Уничтожив культиваторов, они не только приобретут трупы монстров Ванисин, но и смогут получить волшебные сокровища этих культиваторов. Это было гораздо выгоднее, чем просто убивать монстров. Я, парящее облако восточной реки, клянусь, что обязательно их убью. Парящее облако появился в воздухе, залитой кровью. Его глаза были полны ненависти. Северная река Чжоу, Сюйманьцуань, Дуноны. Парящее облако сжал кулак, когда произносил имена друг за другом, как будто стараясь удержать их в своей памяти. «Сестричка моя, сестричка!» Парящее облако начал плакать. Он все время знал, что путь бессмертных был несравненно опасным, но кто мог подумать, что в его самом первом истинном приключении его маленькая сестра умрет. Это вызвало у парящего облака безграничную боль и ненависть. Он знал, что Ванисин адепты часто убивали друг друга и что старшие из их кланов обычно не вмешивались. Только если, скажем, главный даист выступил против адепта Ванисин, что было бы делом издевательства старшего над младшим, вмешались бы старшие из секты. До тех пор, пока бои были среди тех же поколений, ваша смерть была бы только вашей виной. Но, конечно, если человек, который умер, был младшим, особенно любимцем могущественной фигуры, например, единственным учеником, то могущественная фигура имеет право проигнорировать протокол, чтобы отомстить за этого юнца. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 17. Подстерегая учеников черно-белого колледжа Нин и Нарцен на вершине военного корабля, подступающего к лагерю стражей дождевого дракона, старший брат-ученик Цзинин, Нарцен, смотрел на этих испуганных, беспокойных людей. Они все еще в ужасе и беспокойстве. Даже сейчас они все еще боятся нас. Только дети имеют немного мужества. Они слишком долго были в рабстве. Нин покачал головой. Рабство коренится в них самих. Изменить это будет очень, очень тяжело. Но у детей есть надежда. Нарцен посмотрел на первого ребенка, которого они спасли. Улыбнувшись, он подошел к ним. Рядом с ребенком была грязноватая женщина. В ужасе она сразу же оттащила сына, но ее сын был бесстрашен. Он просто посмотрел на Нарцена. «Малыш, как тебя зовут?» – сказал Нарцен. «Меня зовут Железный Малый». Ребенок поднял голову. «А как ваши имена, бессмертные?» «Меня зовут Му Нарцен, там мой старший брат Цзинин». «Му Нарцен, Цзинин». Ребенок нежно пробормотал имена, как бы заучивая их. Нин засмеялся и подошел тоже. Этот Железный Малый довольно умный. Когда Нин и Нарцен болтали с малышом, дальний корабль начал приближаться к им. «Посмотрите, военный корабль». Северная река Чжоу указал вдаль. «Если память служит верно, то этот военный корабль принадлежит одному из 100 учеников черно-белого колледжа, Му Нарцену. Это его военный корабль. Скорее всего, Му Нарцена и его старшего брата, и они находятся на этом корабле. Черно-белый колледж, каждый член черно-белого колледжа, несравненный гений. С ними нелегко справиться. Мы должны атаковать». Эти люди начали колебаться, но Дуноны сказал: «Не нужно беспокоиться. Я хорошо помню Цзинина. Ему должно быть только 20 лет. Хотя его талант удивителен, он тренировался в течение слишком короткого периода времени. Вам всем следует знать, что его багровая диаграмма 9 небес находится только на 9-м этапе. В ближнем бою он немного опасен, но пока мы на расстоянии, нам не нужно его вообще бояться. Что касается этого Му Нарцена, так как он следует за лидером Цзинином, его сила, вероятно, не так уж велика. Двое из них возвращаются, у них наверняка есть трупы 2 Ванисин монстров. Ученики черно-белого колледжа. Убить их труднее, чем множество адептов Ванисин. Кроме того, один из них, адепт Ванисин средней ступени, а другой, рефайнер демонического бога, что едва сравнимо с тем, чем занимаются на начальных ступенях адепты Ванисин. Четверо из нас являются адептами Ванисин на пике своих сил, в то время как два других находятся на последних стадиях. Учитывая наш план, пока они ничего не подозревают, у нас есть отличные шансы. Вскоре шестеро пришли к единому соглашению. Поехали. Убьем этих двух несравненных гениев черно-белого колледжа. Глаза северного реки Чжоу вспыхнули диким светом. Юноша с распущенными волосами тихо сказал. Мы определенно собираемся убить их, но не забывайте, раньше, когда мы объединили свои силы против родственников из клана Восточной реки, конечным результатом был побег парящего облака Восточной реки. Эти двое из черно-белого колледжа, несмотря на то, что один из них является медиумом Ванисин средней стадии, а другой находится на раннем этапе демонического бога адепта Ванисин, они, безусловно, владеют большим количеством защитных магических сокровищ. Если мы не будем осторожны, они оба могут удрать, и в конечном итоге они не только останутся в живых, но и мы создадим себе врагов. Слова старшего ученика брата Цзиха верны, кивнул одетый в золото Дуноны. Между Цзинином и моей горой снежного дракона существует вражда, и я хорошо знаком с ним. Он, поистине чудовищный талант, и скорость его обучения поразительна. Если он убежит, мы определенно получим могущественного врага. Хотя они рассматривали этот вопрос, в действительности ни один из этих шести адептов Ванисин не боялся нажить врагов. Так как они решили встать на путь совершенствования, они будут стремиться делать все, что нужно, чтобы стать бессмертными. Мы должны тщательно обдумать, как это сделать, сказала единственная женщина из группы. Если мы соберемся атаковать, то должны немедленно использовать самые ужасные атаки, которые у нас есть, и убить их, прежде чем они смогут отреагировать. Шесть культиваторов болтали между собой. Если бы враг был монстром Ванисин, это было бы очень просто, но враги были учениками черно-белого колледжа. Несмотря на то, что они были лишь средними адептами Ванисин и адепта Ванисин на ранней стадии, у них не было ни капли самоуверенности. Учеников черно-белого колледжа нельзя было судить по нормальной логике. Если бы эти двое были одновременно адептами Ванисин на пике, шестеро из них, вероятно, не захотели бы вообще атаковать. У нас более высокие устои, чем у них, и мы работаем вместе. Я отказываюсь верить, что мы не сможем убить их. Это было то, во что верили все шесть культиваторов, и они решили действовать. Нин этого вообще не замечал. Он продолжал беседовать со своим младшим учеником братом об учениках, но прямо сейчас Нин повернулся, чтобы посмотреть. Он смотрел мимо перил, на отдаленный военный корабль, летящий издалека. Этот военный корабль, он похож на судно, который использовал Северная река Чжоу секты меча раскалывания небес, когда сотни из нас разошлись в разные стороны. Бессмертный культиватор обладал удивительно хорошей памятью. Нин четко запомнил все имена сотни, когда они сообщили о них бессмертному. Старший подмастерье брат, это военный корабль Северной реки Чжоу секты меча раскалывания небес, тихо сказал Нарцен. Верно, кивнул Нин, глядя вдаль. Корабль приближался к нам, почему, элегантный, изящно выглядящий мужчина в белых одеждах стоял у штурвала военного корабля и смотрел на них. Смеясь, мужчина сказал, «Я не ожидал, что я встречу здесь двух учеников черно-белого колледжа. Северная река Чжоу отдает вам свое почтение». «Совпадение», — сказал Нин со смехом. «Похоже, собрат Даист Северная река, что вы уже обзавелись трупом монстра Ванисин. Просто удача», — тепло сказал Северная река Чжоу. «Нам очень повезло встретить здесь друг друга. Почему бы вам не сесть на мой корабль, и мы можем выпить вина вместе?» «Выпить вина вместе?» Нин внезапно подумал. «Если бы это был просто разговор и выпивка, это одно, но их приглашение на борт своего корабля». Нин начал нервничать. В конце концов, это была чужая территория. С одной лишь мыслью он мгновенно заполнил область своим сильным божественным чувством. Он совершенно ясно видел внутренности этого корабля. Нин был потрясен. На корабле было пять фигур. Все, будьте бдительны. Как только Цзинин и Мунарцан сядут на корабль, мы немедленно активизируемся. Нам нужно немедленно их убить. Правильно. С течением времени ситуация может измениться. Мы должны сделать это быстро. Как только они сядут на корабль, сразу умрут. Все они тайком болтали между собой. Это был корабль-конструкт, который начинался с ограничительных заклинаний, и поэтому те, кто находился во внешнем мире, не могли слышать разговоры, происходящие внутри. Только Нин, способный на божественное чувство, смог раскрыть все. «Они собираются подстеречь и убить нас». Это мгновенно пришло в голову Нина. «Я не предполагал, что мы столкнемся с таким, как только достигнем диких болот горы Гэл. Старший брат, пойдем», Нарцен посмотрел на Нина. Ему было трудно отказаться от приглашения в такой дружеской манере. «Нарцен», Нин поспешно сказал мысленно, «будь осторожен и ничего не говори, в этом корабле есть 5 других адептов Ваньсин, скрытых в нем. Все они входят в число испытуемых для вступления в стражи дождевого дракона. Их всего 6. 4 – это пиковые Ваньсин-адепты, а 2 – поздние Ваньсин-адепты. Что? Хорошо, что Нин предупредил его. Хотя внешне Нарцен был спокоен, в своем сердце он был потрясен. Он отослал обратно. «Брат, 6 бессмертных культиваторов? Почему все остальные не показали себя? Может быть, они...» «Правильно, они собираются ограбить и убить нас», — ответил Нин. Нарцен был в ярости. «Они на самом деле осмеливаются попытаться напасть, давай противостоим им». «Осторожнее», — ответил Нин. «Не стоит недооценивать их. Они не те ваньсин-монстры, с которыми мы дрались. Они из первоклассных кланов и племен, и их техника определенно будут необыкновенной. И, когда 6 из них объединят силы, мы погибнем, если не будем осторожнее». Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 18. Лотос и молнии. На самом деле Нин был уверен в себе. Он был рефайнером тела демонического бога, и его жизненная сила была невероятно большой. Кроме того, с его секретным оружием, божественной способностью «Звездная рука», Нин чувствовал себя вполне уверенно. Однако Нарцен был еще только средним адептом Ваньсин. В терминах элементального ки он был намного ниже других. Кроме того, Нарцене было всего 18, и в настоящем, хаотичном сражении Нин может не суметь защитить младшего брата. Если бы его младший брат-ученик умер здесь, Нин никогда не смог бы простить себя. Понял. Нарцен сразу же повысил свой уровень осторожности. «Оставайся рядом со мной», Нин послал ему. «Не делай резких движений, жди моих приказов». «Хорошо». В то время как двое коллег-учеников решали, что они будут делать, напротив них северная река Чжоу продолжал улыбаться им и ждать их ответа. В то же время он даже сказал: «Я всегда восхищался многими учениками Черно-Белого колледжа. Мне очень повезло, что мы можем сегодня встретиться с вами. Мне стыдно это говорить», — извиняющимся тоном сказал Нин, «но мы заняты. Мы не пойдем сейчас. После того, как мы все пройдем тест, чтобы присоединиться к стражам дождевого дракона, выпьем вместе». Северная река Чжоу проклял их в своем сердце, но сделал понимающий взгляд. «Я понимаю. Тогда давайте подождем, чтобы встретиться друг с другом после того, как примкнем к стражам дождевого дракона». После этого он послал своим товарищам приказ атаковать. 5 человек, прятавшихся на корабле, услышав это, сразу же выскочили наружу. Только Цзи Нин был даже быстрее их. Нин заметил, что 5 бессмертных культиваторов внутри корабля начали двигаться, и сразу же заставил 720 смертоносных летающих мечей появились в воздухе. «Младший ученик-брат, напады». В тот момент вокруг Нарцена появились 2 гигантские черные водяные змеи. Тела черных водяных змей постоянно мерцали в иллюзорной манере и начали превращаться в острые шипы, которые были покрыты многими руническими печатями. Ауры водяных змей сразу же начали расти. 5 фигур двигались молниеносно, заряжаясь снаружи корабля, их тела уже вспыхивали размытым серым светом. Построение пространственного замка уже начинало складываться, его использовали 6 бессмертных культиваторов в качестве основания, а площадь, покрываемая 6 культиваторами, была бы областью, запертой в этом образовании, и граница ее была в сотни километров. Северная река Чжоу, Дуноны и другие обнаружили к своему изумлению, что Цзи Нин и Му Нарцен начали действовать даже до того, как они напали. «Убей их, они нас раскрыли, ничего не скрывай». Группа Северной реки Чжоу отреагировала сразу же, и они немедленно развязали свои самые мощные атаки. 6 из них поделились своими элементальными ки через формацию, и их сила вспыхнула. Массивная ледяная тюрьма, Дуноны указал вдаль, вжух, белая, замершая аура, которая была видна невооруженным глазом, метнулась к Нину. Нин и Нарцен оба стояли в воздухе над их кораблем-драконом, который теперь был полностью закрыт для внешнего мира. Понятно, что Нин и Нарцен не хотели причинять каких-либо бедствий этим рабам. Собственно, если бы не эти рабы, Нин и Нарцен могли бы просто бежать с помощью малой телепортации печати Дао. Рабы были не единственной причиной. Вторая причина заключалась в том, что оба они только что ушли из своих школ, и их сердца были наполнены гордыней. Зачем им бежать, даже не сражаясь? Таким образом, они даже не обсуждали бегство. В их сознании было одно слово – бой. Это ужасно. Этот Дунон и фактически выращивал в своем теле демона льда. Нин был поражен. Внутренний Цзыфу практикующего был невероятно таинственным местом. Оно могло питать ужасный лед, или земляное пламя, или демонический ветер. Все эти были чрезвычайно ужасающими природными стихийными силами, и после того, как они будут питаться в теле, они смогут развязать чрезвычайно большую мощь. Однако для того, чтобы питать ужасный лед, сначала нужно было найти секретное место, где был естественный ледник, а затем впитать его в тело. Можно было только надеяться, но не рассчитывать на столкновение с таким ценным местоположением. Однако сила этого ужасного льда была не меньше божественных способностей. Великое образование ветряных мельниц. Одетый в черное Сюймань Цуань указал вдаль на Нина и Нарцена. В одно мгновение неожиданно появились 9 ветряных мельниц и начали быстро вращаться в воздухе, превращаясь в торнадо, которые сокрушали воздух. Меч Анатман, их лидер, Северная река Чжоу, сделал перед ним 9 летающих мечей. Как и ожидалось, они стремительно приближались к Нину и Нарцену. Нирвана исчезновения. Цзих скрестил руки, и из ниоткуда появилась серая энергетическая аура, которая устремилась к Нину и Нарцену. Умри. Адепт Нунсань издал холодный смешок, затем махнул рукой. Хвостик в руках сразу же превратился в 3000 белых прядей, заполнивших небо, во время движения вперед. Ха-ха. Единственная женщина, Мэн Люцин, раздавила Дао печати и издала холодный рев. Взрыв. Бесчисленные лучи молнии появились в воздухе, нанося удары в направлении Нина и Нарцена. В одно мгновение 6 адептов Ваньсин одновременно использовали самые порочные методы, доступные для них. Они не были странствующими культиваторами, в их распоряжении не было секретных искусств. Они были могущественными даистами, имевшими поистине древние, загадочные приемы. Лотос водяного пламени. Трехфутовый меч, колющие чертополохи. Распустился совершенно красивый, огромный цветущий цветок лотоса, полностью окруживший Нина и Нарцена. На всякий случай Нин держал в своих руках мечи темного севера, но в то же время использовал 9-й уровень построения малой тысячи мечей, чтобы выполнить самую мощную технику меча Нина, вторую позицию трехфутового меча. Змеи поглотили небеса. Нарцен поднял две руки, и гигантские дикие черные водяные змеи, зацепившись за хвосты друг друга, внезапно превратились в огромный черный круг. Неся неиссякаемую, ужасающую пожирающую силу, он устремился вперед. Молния ударяла с бешеной скоростью, столкнувшись с лотосом водяного пламени, который расцвел и пробил 3 слоя его лепестков, рассеялась, совершенно не способная навредить Нину и Нарцену, укрывавшихся от нее в лепестках лотоса водяного пламени. Неужели были пробиты 3 слоя? Нин был потрясен. За последние 3 года Нин добился больших успехов в практиках Дао Дождя и Дао Преисподней. Он часто медитировал перед черно-белой диаграммой и теперь мог мгновенно создавать и поддерживать 6 слоев лепестков. Если бы атака противника была в 2 раза мощнее, то молния порвала бы все 6 слоев. Хотя Нин и удивился, он понял, что первые удары молнии, прилетевшие издалека, были 9 ветряными торнадо, колющие чертополохи. Нефритово-белый меч молнии сверкал на кажущейся медленной скорости, его как будто связывали невидимые нити, и было такое чувство, что он не сможет пробить слой лепестков за раз. Где бы ни сверкала молния своим нефритовым мечом, ощущалась аура, которую чувствовали Северная река Чжоу, Цзихэ, Дуноны и другие Ваньсин адепты, отчего лица их поменялись. Кто, черт возьми, утверждал, что Цзи Нин силен только в ближнем бою? Северная река Чжоу и остальные ругались в сердцах. Летящий свет меча мгновенно разорвал надвигающийся страшный лед и сразу столкнулся с 9 ветряными мельницами смерча, которые кружили в воздухе. Раздался грохот 9 ветряных мельниц, вызвали бурю, которая превратилась в торнадо. Мельницы мгновенно превратились в огромный пласт, пытающийся противостоять ударам нефритового меча, но меч был слишком быстрым. 9 ветряных мельниц видели и ощущали, что разрушительная скорость меча намного превосходит скорость любой из них через несколько секунд после грозового столкновения. 9 ветряных мельниц были обессилены, но и нефритовый меч тоже утратил свою первоначальную мощь. Его нефритовый свет стал тускнеть и вскоре совсем исчез. Владыка меча действительно смог первым прорваться сквозь защиту Дуноны, а затем и проломить построение большой мельницы Сюйманьцуань. Если он настолько грозен, когда управляет нефритовым мечом, то ни при каких обстоятельствах нельзя позволить ему приблизиться. Северная река Чжоу и другие были поражены, но они не понимали, что Инин был шокирован увиденным. Нин сказал: «Мое умение в построении малой тысячи мечей уже стало настолько мощным, насколько может быть сильна атака на уровне Цзыфу. Я уже мог выполнить вторую позицию трехфутового меча, и все же едва ли мне удастся победить две атаки нефритового меча. Похоже, что мой уровень владения еще слишком слаб, но есть еще сила Сюйманьцуань и Дуноны. Оба находятся на вершине адептов Ваньсин, в конце концов». Выступление Нина было взволнованным и сумбурным. Сюйманьцуань и Дуноны понимали, что использовали все свои возможности и технику ужасного льда, что было сравнимо с божественным даром, и технику великого образования. Действительно, оба были на пике возможностей Ваньсин адепта, но, несмотря на это, все их атаки были побеждены. Поглощающие небеса змей. Меч Анатман на оклик появились две черных змеи со связанными головами и хвостами, образуя огромный круг, и понеслись к девяти полоскам меча. Все девять полос меча, которые контролировал северная река Чжоу, бешено устремились вперед, как девять могучих наводнений, яростно нападая на круг, образованный змеями. Сражение оказалось в тупике. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 19. Сквозь преграды эти двое из черно-белого колледжа обладают мощной силой, но у них не хватает знаний для управления ею. Тем не менее, они способны противостоять нашим атакам, подумал Дунон и закричал: «Работаем вместе и сотрем их! Убить, убить!» Мэн Люцин, Нунсань и остальные использовали свою полную силу, не допуская ни малейшей небрежности. Нин внезапно осознал, что его умение наводнять все серой энергией может оказывать влияние на души окружающих. За себя он не беспокоился, так как знал крепость своего духа. Душа его младшего брата была не так сильна, и серая энергия коснулась ее. Нарцен стал сильно хмуриться, и внезапно сила черных змей, которую он контролировал, начала разрушаться. Очевидно, что душа Нарцена была затронута серой энергией. «Умри!» Глаза Нина ужасающе засверкали. В это время в глубине его сознания его божественная душа сидела в позе лотоса. Перед его грудью внезапно образовалась лазурная печать. Это было последствие душевной встряски. Его мощная божественная энергия вылилась через печать душ, растеклась и стремительно распространилась подобно волнам моря по всем направлениям. Волна энергии, подавляя всех на своем пути, не затронула Нарцена. Катящиеся волны божественной энергии мгновенно обрушились на шестерых адептов Ваньсин. Казалось, что эти нахлынувшие волны в течение долгого времени набирали силу и, наконец, со всей мощи обрушились на берег. Бум! Мощный божественный поток разорвался с непостижимой силой. Что такое адепт Ваньсин? Гора снежного дракона, Дуноны, почувствовал страшную парализующую силу. Он не успел испугаться, как его разум отключился. Я эти могучие адепты Ваньсин были ошеломлены умением Нина владеть искусством тряски души. Собственно, искусство тряски души было лишь техникой, способной сотрясать душу противника, что влияло на уменьшение его силы. Нин обладал уровнем божественного чувства, который был сопоставим по владению техникой с первобытным даистом. Видя такое виртуозное владение этой техникой, все впали в ступор. Убить! Нин завороженно смотрел, как снова появился нефритовый меч света, который рассыпался на тысячи маленьких мечей, мчавшихся к врагам. «Младший ученик, брат, поторопись нападать!» — воскликнул Нин. «Понял!» — ответил Нарцен. Также Нарцен понял, что шесть адептов Ваньсин были изумлены и ошеломлены одновременно. Северная река Чжоу был первым, кого поразил нефритовый меч. Удар! Тело северной реки Чжоу внезапно выхватило меч Ки. Этот меч Ки был несравненно упругим и был способен противостоять нападению Нина нефритовым мечом. Защитный меч Ки, Нин был поражен. Северная река Чжоу, наконец, пришел в себя после удара нефритового меча, и его лицо исказил ужас. Убить, убить, убить. Медальон нефритового белого цвета, выстроенный из тысячи малых мечей, три раза подряд обрушился на защитный меч Ки. Северная река Чжоу, который только что пришел в себя, но так и не мог собраться и начать пользоваться своей волшебной силой, в результате был разрублен пополам мечами Нина. Хруст, хруст. Черный круг змеи Нарцена в одно мгновение смял Цзихи. Это оказалось просто, у Цзихи не было защитного амулета. К этому моменту остальные четыре адепта Ваньсин, наконец, пришли в себя. Они на пике как адепты Ваньсин. Их души все еще были сильны и их да и сердца упруги. Даже для первобытного даиста использовать искусство тряски души и хоть на мгновение отправить в ступор адептов Ваньсин было впечатляюще. Плохо. Цзиха и Северная река Чжоу уже мертвы, скорей, беги, они знают мощную технику божественной воли. Четверо выживших счастливчиков, Дуноны, Мэн Лю Цин, Нун Сань и Сюй Мань Цу, они испугались и сразу же скрылись. Теперь они поняли, что один из этих двух учеников черно-белого колледжа обладал огромной и чрезвычайно мощной техникой божественной воли. Также было ясно, что эти двое тренировались всего лишь в течение короткого периода времени, но оставался вопрос, как им удалось стать такими сильными за такое короткое время. Бегство, Нин усмехнулся. Удар. Его могучая божественность распространилась во всех направлениях, подобно сокрушительным волнам моря. На этот раз все четверо убегающих людей были готовы ко всему, они уже были поражены могучей божественной энергией и их бег замедлился. «Младший ученик, брат, убей их!» — воскликнул Нин, направляя свои мечи темного севера прямо на Дуноны в позе горы снежного дракона. Одновременно он контролировал свой меч, построенный из тысячи малых мечей, для нападения на Сюй Мань Цуань. «Понял». Черный круг из змей Нарцена мгновенно распался обратно на двух гигантских водяных змей, которые напали на Нун Сань и Мэн Лю Цин. Нин снова применил технику искусства тряски души, и ряды нескончаемых, непрерывных волн энергии нахлынули на четырех адептов Ваньсин. «Умри!» Мечи темного севера, играющие в руках Нина как две полосы света, рассекли пополам Дуноны. «Удар!» Тело Дуноны начало излучать черную энергию, которая обволакивала его и защищала как кокон. Удар. Нин снова атаковал, но все равно не смог прорваться. Дуноны все сильнее стискивал зубы, находясь под натиском волн божественной воли Нина. Он так был напряжен, что изо рта пошла кровь, а глаза налились кровью и стали безумными. Только его дао сердце заставляло оставаться в живых. Зажги. Дуноны едва оставался в сознании с помощью техники кровавого уклонения. Внезапно, в небе появился ослепительно кровавый след и сразу скрылся вдали. Свист. Сюй Мань Цуань не смог убежать, был убит мечом Нина. Один все-таки сбежал. Нин покачал головой. Тут подошел Нарцен и смиренно сказал: «Старший брат, я не смог догнать Мэн Лю Цин. Однако я убил Нун Сань, из шести мы убили четырех». «Неплохо», — Нин засмеялся. «Что значит неплохо? Мы преуспели». Нарцен удивленно посмотрел на Нина. «Старший брат, позволь спросить, какую технику ты использовал в этом бою? Я видел, как адепты были ошеломлены. Должно быть, это была техника божественной воли. В нашем черно-белом колледже есть только три метода божественной воли. Искусство тряски души, искусство зачаровывания души и искусство убийства души. Какое из них ты использовал?» «Искусство тряски души, конечно», — ответил Нин. Он не пытался это скрывать. «Старший ученический брат, твоя душа находится на высочайшем божественном уровне. Сила твоего искусства тряски души поразительна. Ты сделал адептов полностью недееспособными, хотя они обладали достаточной мощью. Мне надо больше тренироваться, ведь погибшие были примерно на одном уровне со мной. Давай посмотрим, что они оставили», — сказал Нин. «Хорошо», — Нарцену тоже было интересно. Они сначала пошли проверить военный корабль с драконом. Рабы на борту корабля были напуганы. Они понятия не имели, что произошло снаружи. Нин и Нарцен не обращали на них никакого внимания. Они спешно стали связывать магические сокровища. Магические сокровища четверых убитых были не все ценны. Вскоре Нарцен обнаружил находку, которая обрадовала обоих обследующих корабль. Это было 250 килограммов сжиженной элементарной эссенции. Видно, кто-то хотел использовать ее, чтобы стать первобытным даистом. Нин был нетерпелив. Они обнаружили такое количество сжиженной элементарной эссенции, что с ее помощью он мог стать самим адептом Ваньсин. Цзи, Нин и Мунарцен продолжали связывать сокровища. Они хотели увидеть, какие предметы были уничтожены адептами Ваньсин, что ранее были убиты. Чаще всего адепты все самые важные сокровища держали при себе. Так было безопаснее, и если они погибали, то у сокровищ не оставалось никакой ценности. «Мы связали их все», — Нарцен глубоко вздохнул и сказал со смехом. «Все они были довольно крепкими. Убийство одного культиватора гораздо полезнее, чем убийство монстра Ванисин. Монстры Ванисин соединялись в союзы, чтобы было легче убивать культиваторов, они обычно обменивали магические сокровища культиваторов на сжиженную элементарную сущность и некоторые специфические предметы, которые были необходимы. Поэтому, когда группа Нина убила трех монстров Ванисин, они не получили много магических сокровищ. Том 8. Гвардия Дождевого Дракона. Глава 20. Адепт Ванисин. Северная река Чжоу, Сюйманьцуань, Нунсань, Цзихэ. Нарцан вздохнул. У большинства из них были сокровища земного мира, и эти 9 высокоскоростных летающих мечей северной реки Чжоу. Верно. Нин кивнул. Они занимали внушительное положение среди адептов Ванисин. Их волшебные сокровища были необыкновенны. Адепт Цюйли, которого Нин убил в прошлом, обладал совершенно обычными земными магическими сокровищами, но он был фигурой низкого уровня среди адептов Ванисин, в то время как Северная река Чжоу и остальные убитые адепты были фигурами высшего уровня. Всего 33 земных магических сокровища, не считая смертные сокровища. Эти сокровища стоят около 1000 или 1500 килограммов сжиженной элементарной эссенции. Нарцан был взволнован. У них также есть печать Дао, малая телепортация печати Дао, а также некоторые образования, спиртовые таблетки и сжиженная элементарная эссенция. Эти 4 адепта Ванисин имели в общей сложности 900 килограммов элементарной эссенции. Старший ученик, брат, ты еще на пике Цзыфу. Сжиженная элементарная сущность будет твоей, с ней твоя сила возрастет, и вы сможете одним ударом пробить начальную стадию Ванисин. Нин ответил: не спеши, младший ученический брат, тебе также нужно увеличить свою силу. Нарцан покачал головой и смиренно сказал: даже если бы ты мне дашь все 900 килограмм эссенций, вряд ли я смогу прорвать хоть одну стадию Ванисин. Нин, подумав, кивнул. Действительно, трудно было что-либо предположить. Когда бессмертные культиваторы поднимались на новую ступень власти, количество поглощаемой эссенции увеличивалось в десятки раз. На раннем этапе Ванисин требовалось всего 500 килограмм, а для достижения начальной стадии первобытного даиста количество потребляемого увеличивалось в десятки тысяч килограммов. В свою очередь ранний первобытный даист нуждался в сотнях тысяч килограмм, чтобы достичь начального этапа земного бессмертного. Десятки тысяч против сотен тысяч. Как это было невероятно, даже крупные школы или секты хотели растрачивать минимум сжиженного элементальной эссенции на могущественных учеников Цзыфу. Как только они достигали стадии Ванисин или первобытного даиста, тренировки проходили медленнее. Даже некоторым поистине высшим гениям кланы оказывали минимальную помощь, и было невероятно, чтобы кланы были готовы расстаться с несколькими десятками тысяч килограммов. Сотни тысяч килограммов, даже бессмертные не смогли бы расстаться с таким количеством. Старший брат-ученик, поторопись сделать свой прорыв, настаивал Нарцан. Как только ты прорвешься на раннюю стадию Ванисин, скорость поглощения элементарного ки будет увеличиваться в десятки раз. К тому времени стоимость обучения одного года будет эквивалентна сотне килограмм сжиженной элементальной эссенции. Хорошо, Нин кивнул. Я приму сжиженную эссенцию, но тогда ты заберешь магические сокровища, мой младший ученик-брат. Нарцан обрадовался. Я согласен, эти двое все поделили. Различные волшебные сокровища достались Нарцану. Сжиженную элементарную эссенцию забрал Нин. Что касается печати Дао, духовных таблеток и других предметов, они разделили все поровну. Хотя, казалось, что Нарцан был обладателем сокровищ, но чтобы ему начать торговать своими сокровищами для покупки элементальной эссенции, он должен был вернуться к горе Багрового Дракона. Нин был немного в лучшем положении, он это понимал и был благодарен Нарцану за его поступок. Впереди место, где находится Страж Дождевого Дракона. Нин начал штурмовать военный корабль, глядя вниз сквозь редкие облака. После того, как мы доставим этих рабов, мы можем найти место, где я смогу поглотить эту сжиженную эссенцию. Нарцан кивнул. Страж Дождевого Дракона находился в диких болотах горы Гэл, на которой были возведены поместья. И здесь присутствовало немало стражей Дождевого Дракона. Дракон возглавлял военный корабль, висящий в воздухе и медленно приближающийся к горному пику. «Быстрее уходи!» Старик, одетый в черную мантию, появился в воздухе перед кораблем-драконом. Он сказал с яростью в голосе: «Вы двое приехали сюда, чтобы присоединиться к стражам Дождевого Дракона. Вам запрещено сюда входить. Как только вы войдете в этот лагерь, вы провалите экзамен». Нин и Нарцан немедленно повернули назад. Они чувствовали, что черная аура старца была похожа на ауру, которой обладали природные даисты черно-белого колледжа. Цзимун, Мунарцен, приветствуем вас, старейшина, почтительно ответили двое. Нет смысла в вашем почтении, поторопитесь уходить. Одетый в черное старец махнул рукой, Нин упорствовал. Старейшина, мы пришли не для того, чтобы войти в лагерь. Мы пришли, после того, как расправились с монстрами Ванисин. На вершине горы монстров мы видели группу бедных людей, которых держали в качестве скота. Мы обещали им, что стражи дождевого дракона позаботятся о них. Одетый в черный старец был поражен. Он был в ярости. Эти монстры никогда не узнают о своих ошибках. Он посмотрел на Нина и Нарцена, чуть добрее. Хорошо, выведите этих рабов, дайте мне на них взглянуть. Да, почтительно ответили Нин и Нарцен. Они открыли двери военного корабля, группа рабов, которые ели и пили в теплых каютах, в ужасе смотрели наружу. Взгляд на лице одетого в черное старца стал еще более яростным, когда он увидел этих человеческих рабов, одетых в листья и кору, испуганно смотревших на него. Он издал легкий вздох. Для большинства из них нет надежды, но среди них есть дети. Этих людей монстры рассматривали как мясо. Их жизнь и жизнь их поколений страшна. Теперь, когда они избежали своей участи, стражи дождевого дракона, несомненно, позаботиться о них. Передайте их мне. Вы, двое, можете вернуться сюда через 3 месяца. Да, Нин и Нарцен оба были вне себя от радости. У них были сомнения, что страж дождевого дракона позаботится о рабах. Но теперь сомнения рассеялись. Страж дождевого дракона оказался весьма благосклонен к этим людям, которые были для монстров как скот. Спустя короткое время одетый в черное первобытный даист увел человеческих рабов. Ребенок, которого звали Железный Малый и с которым Нин и Нарцен были ближе всего знакомы, все время смотрел на них, как будто пытался запомнить их лица. «Интересно, как сложится его будущее», — тихо сказал Нарцен, с трудом глядя в глаза ребенку. «У каждого своя судьба», — ответил Нин. «Поехали». Нарцен кивнул. Двое учеников снова сели на воинский корабль и быстро покинули лагерь, возвратившись в дикие болота горы Гал. Наступила ночь. Нин и Нарцен выбрали пустынную гору. Божественное чувство Нина подсказало, что здесь нет монстров. Они вошли в пещеру, которая была глубоко в горах. В пещере была подземная река. Они соорудили себе место для ночлега. «Старший ученик, брат, сосредоточься на своем обучении, я буду тебя охранять и не позволю даже муравью помешать тебе», — хохотнул Нарцен. Нин рассмеялся в ответ. «Спасибо и извини за беспокойство, младший ученик, брат». Затем, сразу не беспокоясь ни о чем, Нин сел в позу лотоса на плоской скале, которую он расколол своим мечом темного севера. Рядом он поставил нефритовую бутылку. Внутри бутылки находилась сжиженная элементарная эссенция всех 4 адептов Ванисин. Вхух! Нин открыл рот и начал поглощать содержимое бутылки. Внутри Нин в Цзыфу области сжиженная элементарная жидкость начала трансформироваться. Его Цзыфу начала слегка вращаться, потому что в область Цзыфу попало большое количество чистого элементарного ки, который наполнял организм все больше и больше. 50 килограммов, 150 килограммов, 250 килограммов, 300 килограммов. Нин продолжал поглощать жидкость. Раньше в черно-белом колледже я выпил 405 килограммов, но после этого я провел еще 3 года обучения. За эти годы обучения я должен смочь выпить еще примерно 50 или 100 килограммов. То есть мое тело должно принять почти 500 килограммов эссенции, размышлял про себя Нин. То есть я выпил около 300, но еще не достиг своего предела. Подождем и посмотрим. Я хочу увидеть, как мое внутреннее озеро Цзыфу может расширяться. Нин без колебаний продолжал поглощать сжиженную элементарную эссенцию. Вся область его Цзыфу фиолетового дворца росла и крепчала. 350 килограммов, 400 килограммов, 450 килограммов. Мастер предполагал, что мне нужно выпить примерно 800-850 килограммов или около того, но во мне уже ничего себе, 1000 килограммов. Но я по-прежнему не чувствую, что достиг своего предела. Продолжать. Скорость, с которой расширялось его Цзыфу море, стала замедляться, как будто достигая своих пределов. Организм стал препятствовать тому, чтобы море Цзыфу увеличивалось. Грохот. Весь фиолетовый дворец начал дрожать, он стал несравненно крепким. Море Цзыфу, наконец, достигло своих пределов. Фактически Нин принял 1250 килограмм сжиженной элементарной эссенции. «Сейчас пик моей ступени находится на самом верху», – подумал Нин. «Теперь я могу подняться на раннюю стадию Ванисин. Это можно было сделать еще 3 года назад, но он еще не был достаточно прочен и стабилен. Нин был очень амбициозен. Естественно, он с нетерпением ждал этого момента». Нин начал мысленно повторять слова из источника текущей воды, в которых описывался процесс прорыва к стадии адепт Ванисин. При одних только мыслях об этом, все его цзыфу море стало меняться. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 21. Манифестация в пределах цзыфу цзи Нина Фиолетового дворца. Бескрайнее море элементарного ки было огромным и бесконечным. Только при одной этой мысли, внутри Нина, поверхность всего моря элементарного ки, начала опускаться вниз. Большое количество элементарной ки сущности непрерывно уплотнялось. Постоянно рождалась одна звезда за другой. Прошло неопределенное количество времени. Грохот. Поверхность моря элементарного ки уже значительно опустилась вниз. Неожиданно начало разгораться, и одна звезда за другой медленно поднимались, прорываясь сквозь поверхность. Из моря выходили одна за другой бесконечные плотные, гигантские звезды, все выше и выше устремляясь в пустоту, и каждая из них мерцала слабым светом. Наконец бесчисленные звезды остановились в своем росте, в огромном бесконечном небе, под которым простиралось бесконечное море. Море звезд в небе – это было первое явление после прорыва на уровень Ванисин. Грохот моря элементарного ки продолжал опускаться вниз. В центре моря, где была наибольшая концентрация сущности элементарного ки, образовалась более удивительная большая звезда. Через некоторый промежуток времени эта вновь образовавшаяся звезда прорвалась сквозь волны и медленно начала подниматься вверх. Огромная звезда, только что поднявшаяся в небо, разительно отличалась от остальных бесчисленных звезд. В этот момент казалось, что она одна существовала на всем ночном небе. Она излучала мягкий нежный свет, который сиял над всем морем элементарного ки, и это была самая яркая часть всего региона Цзыфу. Это было свидетельством прорыва ко второму явлению уровня Ванисин, яркая луна, восходящая над морем. Наконец, эта огромная, сияющая луна остановилась высоко в небе. Грохот. Море элементарного ки продолжало оседать. Если бы море элементарного ки было слишком мало, создание тысяч звезд было бы невозможно, что означало и невозможность прорваться на уровень Ванисин. Подобные адепт Муся и адепт Сюйли обучались только приличным приемам, и когда совершали свой прорыв, смогли достичь только второго манифеста. Но море элементарного ки у Нина было теперь несравненно больше, хотя оно непрерывно опускалось вниз, и уже не менее 30% моря было осушено. В этот момент в глубине моря образовалась еще одна несравнимо огромная звезда. Еще до того, как родиться по-настоящему, она уже излучала ослепительный блеск, от которого все море элементарного ки начало светиться. Наконец, эта огромная звезда поднялась вверх. Прорвавшись через поверхность воды, яркий свет этой звезды покрывал всю Цзыфу, и ночь вдруг превратилась в день. Это великое солнце медленно и неторопливо поднималось ввысь. Это было третье проявление уровня Ванисин, восход солнца с востока. Море звезд, яркая луна, поднимающаяся с моря, восходящее солнце с востока, все это символизировало, что прорыв к уровню Ванисин был завершен. Когда солнце поднялось до самой высокой части всего региона, его окружили звезды. Солнце расположилось прямо напротив луны. Один янь, другой инь. Яркая луна, пылающее солнце. Два разных типа света заполнили море внизу. Все море элементарного ки еще быстрее начало опускаться вниз. Из него начали всплывать пятна света. Они прорывались сквозь поверхности, взлетали вверх, и по мере того, как происходило погружение моря элементарного ки, все больше солнечных пятен взлетало на поверхность. Они были плотные и многочисленные, казались бесконечными, и их количество было намного больше, чем звезд на небе. Пятна света стремительно летели к звездам, луне и солнцу, и, наконец, слились с ними, поглощая световые пятна. И луна, и солнце, и бесконечное количество звезд начали увеличиваться в размерах. К тому моменту, когда море элементарного ки опустилось почти до 10% от своего первоначального размера, все, наконец, остановилось. Луна, солнце и звезды достигли своего полного размера.